станет позорной, либо, напротив, как знать, мои строки приобретут в иных мирах бесспорное величие удачно найденного слова. 23 июня Моррис упал со своим бригетом в Буэнос-Айресе иного мира, почти такого же, как наш. Помрачение ума, вызванное аварией, помешало ему заметить первые явные отличия. Для того, чтобы заметить другие, более скрытые, требовались сообразительность и познание, которыми Моррис не обладал. Он начал полет дождливым серым утром. Когда он потерпел аварию, сиял солнечный день. Гудение шмеля в госпитале доказывает, что было лето. Изнурительная жара, угнетавшая его во время допросов, это подтверждает. В своем рассказе Моррис дал кое-какие особые приметы того иного мира. Там, например, начисто отсутствовал Уэльс. Улиц с валлийскими названиями в том Буэнос-Айресе не было. Бинон превратилась в Маркес. А Моррис, запутавшись во мраке ночи и собственного сознания, тщетно разыскивал проезд Оуэна. И я, и Виера, и Крамер, и Маргариды, и Феверио там существовали, потому что в нас нет ничего валлийского. Генерал Уэт, да и сам Иринео Моррис, он проник туда случайно, оба валлийского происхождения не существовали. Тамошний Карлос Альберте Сервиан в своем письме написал слово «Оуэн» в кавычках, потому что оно показалось ему странным. По той же причине офицеры рассмеялись, когда Моррис назвал свое имя. И раз Моррисы там не существовали, на улице Боливара 971 по-прежнему жил бессменный Гримальди. Из рассказа Морриса стало также ясно, что в том мире еще не исчез Карфаген. Поняв это, я задал ему глупый вопрос об улицах Ганнибала и Гамилькара. Гамилькар умер в 229 году до Рождества Христова, карфагенский полководец. Меня могут спросить, каким же образом, если еще не исчез Карфаген, существовал испанский язык? Следует ли напоминать, что между расцветом и полным исчезновением бывает ряд переходных ступеней? Кольцо является двойным доказательством. Оно доказывает, что Моррис побывал в ином мире. Ни один из множества привлеченных мной экспертов не распознал камень. Еще кольцо доказывает существование в том ином мире Карфагена. Лошадь — карфагенский символ. Кто же не видел подобное кольцо в музее Лавижери? Кроме того, Идибаль или Иддибаль — имя сиделки карфагенская. Бассейн с ритуальными рыбами и перечеркнутая трапеция карфагенские. Наконец, страшно рассказывать, существует содружество или кружки тоже карфагенские и столь же зловеще памятные, как ненасытный молох. Но вернемся к здравому размышлению. Я спрашиваю себя, купил я сочинения Бланки, потому что они упоминались в показанном мне Моррисом письме, или же потому что истории этих двух миров параллельны? Поскольку Моррисов там нет, то и кельтские легенды не входят в план чтения.